Глава 34. Рива. «Может, мы и освободились, но еще не закончили». Доминик поспешил к Зиану, заметив следы ранения на одежде. Когда он вывел его на улицу, чтобы найти куст или дерево, из которых можно почерпнуть целительную силу, я повернулась к трем младшим тенекровным, скорчившимся в задней части прицепа. Там были Деван, Букер и 14-летняя девочка по имени Харриет, которая тоже присутствовала во время побега, но в основном хранила молчание. Кленси решил разделить две участвовавшие в побеге пары, оставив на объекте Аякса и Надю, возможно, чтобы у него было больше рычагов воздействия и на их близких, и на нас первых. Они молча смотрели то на оставленную после нас кровавую бойню, то на меня. Кровь Кленси все еще пропитывала мои волосы и покрывала кожу. Я вытерла лицо рукавом, но было уже поздновато выходить из этого чистой. У Букера на щеке дернулся мускул. У нас не было никакой возможности посвятить их в наши планы. Это восстание оказалось гораздо более ожесточенным, чем то первое, к которому они присоединились. «Мы вернемся за остальными», — пообещала я. «Немедленно. Без приказов Кленси вся организация разваливается, по крайней мере, пока хранители будут разбираться, что делать дальше. Несколько из нас вернутся к самолету и заставят пилота лететь обратно на остров, чтобы забрать оставшихся тенекровных. А остальные пока подыщут безопасное место для перегруппировки. Хорошо?» Деван с легкой дрожью прижал ладонь ко рту. «Вы собираетесь убить и всех хранителей на острове?» «Нет, если они не будут нам мешать», — пробормотал Джейкоб. «Им решать». По знаку Доминика он выскользнул из задней части прицепа и, прихрамывая, направился к нашему целителю. Гриффин подошел ко мне и присел на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу с младшими тенекровными. «Я понимаю, что вы встревожены», — сказал он. «И, возможно, не знаете, как ко мне относиться. Жаль, что мы не могли рассказать о наших планах раньше, но это бы насторожило хранителей». Андреас опустил голову, его голос стал низким и хриплым. «Они ни за что не отпустили бы нас, пока были живы. Думаю, если вы вспомните все, что о них знаете, то тоже это поймете». Букер замялся. «Ради того, чтобы вас контролировать, они были готовы причинить боль нам троим, может быть, даже убить». «Да», — ответила я, поморщившись. «Вы никогда больше не должны оказаться в такой ситуации. Ни вы трое, ни Надя, ни Аякс, ни кто-либо другой. Мы позаботимся друг о друге. Мы одной крови, и что бы они ни делали, этого им у нас не отнять». Харриет опустила голову. «Я не хочу возвращаться на остров или на какой-то другой объект. Мне никогда там не нравилось». «Тебе и не придется», — заверил ее Гриффин. «Ты пойдешь с нами? Я думаю, нам лучше оставить прицеп здесь». Андреас оглянулся на распростертые тела, брызги крови и инструменты, которыми хранители собирались пытать свои рычаги давления, если мы не подчинимся. «Да, это только нас замедлит». Младшие тенекровные осторожно поднялись. Когда Гриффин вывел их из трейлера, я повернулась к Андреасу. «Что ты сделал с хранителями, что они так запутались?» Его рот болезненно скривился. «Я полностью стер воспоминания одного парня, так что он понятия не имел, кто такой и что здесь делает. Затем я стер мысли о парне из памяти всех остальных, чтобы они не понимали, откуда тот взялся. И после этого добавил в композицию несколько ложных воспоминаний, чтобы еще больше их запутать». В голосе Дрея слышалось напряжение, но вряд ли дело было только в том, что использование способности сильно его измотало. Чудовищная сторона его силы вызывала в нем те же чувства, что и у меня, ужасная сторона крика. Я сжала его руку. «Мы все сделали то, что должны были. Теперь мы, наконец-то, можем сами распоряжаться своей жизнью». «Да». Он наклонился для быстрого, но страстного поцелуя и коснулся своим лбом моего. «Я всегда буду рядом с тобой, Динь». «Мы забрали у хранителей телефоны и оружие на случай, если они пригодятся позже». И, выбравшись из прицепа, увидели, что Зен уже отделил его от грузовика. «Нам понадобятся обе машины, чтобы всех перевезти», — сказал он, кивая на фургон, в котором мы приехали. Тиган наблюдала за происходящим, обхватив себя руками за плечи. «После того, как мы вывезем всех с острова, другие хранители не будут продолжать нас преследовать?» «Я с этим разберусь», — сказал ей Андреас. «По крайней мере, частично. Как только мы заберем оттуда других детей, я собираюсь стереть Кленси из памяти хранителей. Если они о нем забудут, то не вспомнят ни о его проекте, ни о том, где он его организовал, ни об остальном. Останутся записи, но им потребуется какое-то время, чтобы собрать все воедино. Время, которое мы сможем использовать, чтобы полностью замести следы». Я заглянула в переднюю часть грузовика Кленси, где Джейкоб уже занял место водителя. «Здесь работает радио. Если по дороге к самолету мы поймаем какие-нибудь местные радиостанции, то сможем понять, где находимся». Джейк хмуро взглянул на панель управления. «Похоже на то. Давайте выбираться отсюда, а детали обсудим уже по дороге». Звучит заманчиво. «Мне нравилась идея увеличить дистанцию между нами и базой Кленси, хотя бы потому, что я понятия не имела, насколько его клиенты осведомлены о деталях этой операции и когда они могут прибыть, чтобы подтвердить ее успешное завершение». Доминик подошел ко мне и нежно обнял за талию. «С тобой все в порядке, Рива?» Я улыбнулась ему, позволяя себе на мгновение раствориться в этих объятиях. «Вот и все. Скорее бы принять душ». Усмехнувшись, он поцеловал меня в щеку, не обращая внимания на то, что я недавно стерла с кожи. «Надеюсь, уже скоро мы его тебе обеспечим». Мы все расселись по машинам. Джейкоб, Дом, я и ребята с нашей миссией залезли в грузовик. А Гриффин, Зиан, Андреас и дети, которых хранители брали в заложники, направились к фургону. Джейкоб завел двигатель и повернул руль, чтобы вывести нас обратно на дорогу. «Прощай, и скатертью дорога», — сказал он, не оборачиваясь. Фургон с ревом выехал впереди нас, и Джейк помчался за ним. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, что мои нервы только начали успокаиваться, и повернулась назад, чтобы проверить, как там остальные. Как только я это сделала, в зеркале заднего вида обнаружила, как раздался взрыв, и в воздух взмыли языки пламени. Это прицеп, его просто разнесло на части. От удара землю под колесами затрясло. И Джейкоб чертыхнулся. «Я не знал, что мы собираемся», — начал он. Напрягшись всем телом, Доминик покачал головой. «Это были не мы, это...» Еще один удар, пришедшийся на борт грузовика, лишил Дома дара речи. Нашу машину занесло, и она начала кувыркаться. Двери слетели с петель. Мы рухнули на сухую землю на обочине, и моя голова ударилась о стальную раму. Джейкоб обмяк, повиснув на ремне безопасности и что-то невнятно шепча. Доминика выбросила на обочину, и я не могла до него дотянуться. Кажется, я вообще не могла пошевелиться. Голова болела и кружилась одновременно. Я не могла говорить или вспомнить, как двигаться. Боль волнами прокатывалась по всем моим конечностям. По растрескавшейся земле раздались глухие шаги. Передо мной, как в тумане, появились две фигуры — широкоплечий мужчина и жилистая женщина. «Вы хорошо поработали, мои тенекровные», — сказал мужчина грубоватым, веселым баритоном. «Сделали за меня половину работы». Я открыла и закрыла рот, пытаясь подобрать слова, пытаясь закричать, пытаясь хоть что-нибудь сказать. Мужчина повернулся к женщине. «Тони, нам нужно, чтобы они сразу поняли, что со мной шутки плохи. Сначала вон тот, с щупальцами». Мужчина махнул рукой, и женщина подняла пистолет, который я сначала не заметила у нее в руке. «Конечно, мистер Бальтазар». «Нет», — выдохнула я едва слышным шепотом. Мне удалось вытянуть руку вперед, и что-то врезалось мне в голову сзади, выбивая все мысли. Последнее, что я услышала перед тем, как сгустилась тьма, — это звук выстрела.